Ночь на 13 июля. Ночь слегка прохладнее. С вечера огни крупного размера, серебряные перед глазами и с левой стороны головы. Вечер. Беседа о зове духа. Трудно было стоять. Чем было вызвано сокращение центров живота? Луч и наше электричество. На чем играла я ночью? Инструментов не было. На токах сфер. Ты создашь все знание в духе.